Евгений Ильин. «Психология совести. Вина, стыд, раскаяние». Издательство «Питер», 2016 год. Предисловие. В современном мире имеет место тенденция обесценивания духовных ценностей. Особенно это касается таких понятий, как совесть, честность, честь. Примечательно, что многие люди даже не осознают до конца сути этих понятий, а иные знакомы с ними лишь на словах, забывая, что их нужно использовать на деле. Совесть и честность значат для современного человека меньше, чем карьера или успешный бизнес. В нашем сугубо материалистическом мире доминирующей этической системой в бизнесе становится прагматизм. Корпорации, например, охотно пожирают друг друга, продавая и покупая предприятия и компании. Для руководителей корпораций не существует таких понятий, как общее благо или интересы общества. У них есть только собственные интересы, а на уме нет ничего, кроме погони за прибылью. Совесть и компетентность отходят на задний план, уступая место эгоизму, честолюбию и стяжательству. Как отмечает В.В. Знаков, 1999, в Великобритании в период с 1987 по 1991 год только по случаям предъявленных обвинений можно судить о том, что объем мошенничества увеличился более чем в два раза. По данным американских исследователей, за последнее время непродуктивное поведение сотрудников обходится фирмам в миллиарды долларов ежегодно. Эти потери вызваны не техническими проблемами, не экономическими факторами или налогами, а поступками людей, которые присваивают товары, время или деньги своих работодателей, демонстрируя поведение, противоречащее духу сотрудничества, не соответствующее правилам или проявляют безответственное отношение к своим коллегам, покупателям и контролерам. Батурин, Бормотов, Первухина, 2006. Поэтому важность наличия таких устойчивых черт личности работника, как совесть и честность, выходит на первый план при профессиональном отборе и консультировании компаний и коммерческих организаций. Ученые из Великобритании проводили в 2012 году исследование того, насколько изменилась оценка поведения людей за прошедшие 12 лет. Люди оценивали, насколько они честны в различных вопросах. Например, исследовалось отношение к тому, что их друг садится за руль, приняв алкоголь. Как они относятся к измене супруга, с чем они могут смириться, что принять, а что нет. По поводу супружеских измен, половина респондентов сообщили, что таковая вполне может быть оправдана, хотя недавно, при прошлом исследований таких заявлений было на 30% меньше. Также более 60% опрошенных признались, что оправдывают ложь, которая произносится в защиту их интересов. Ученые сделали вывод, что по многим параметрам проведенного исследования люди стали гораздо терпимее, менее моральными. Опрос мнений российского населения о нравственности показал, что 69% респондентов считают, что в последние 10-15 лет она в обществе упала, а 57% респондентов отмечают растущий цинизм. Переверзенцев, 2007. Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ, россияне считают, что честность и порядочность детей стали меньше заботить их родителей. Если в 1989 году на этих качествах делали акцент 73% опрошенных детей, то в 2014 году только 58%. Среди современных молодых людей тема совести стала непопулярной. Они стыдятся говорить о высоком, а нравственные вопросы у них оказались запретными вплоть до вытеснения в область бессознательного, что в конечном итоге становится причиной серьезных личностных расстройств. Флоренская, 1991. По данным Л.Ш. Мустафиной, 2012, многие молодые москвичи считают, что совесть — это бред, от которого нужно отвыкать, и что совесть человеку приходится демонстрировать другим для поддержания общественных связей, выказывая цинично прагматичное отношение к ней. В международных отношениях наблюдается политика двойных стандартов, а джентльменские соглашения являются не больше и не меньше, как средство манипулирования партнерами по переговорам. Пятна совести легко оправдываются соображениями дела. Моральный императив Иммануила Канта «поступай только так, как ты бы мог пожелать, чтобы поступали все» в наше время практически позабыт. Поэтому многими исследователями отмечается, что на современном этапе развития общества необходимость в психологическом анализе таких духовно-нравственных явлений, как совесть, и ее роли в становлении личности ощущаются с особой остротой. Однако большинство авторов не склонны анализировать проблему совести как психологическую, относя ее к этике и морали. Но именно практическим психологам и психотерапевтам приходится заниматься разрешением проблем, связанных с совестью своих пациентов. Как отмечает Б.С. Братусь, 1985. Психология старается вовсе игнорировать в своих исследованиях нравственную сферу, либо рассматривать ее как некий довесок, аккомпанемент к продуктивной деятельности и производственным отношениям. Как пишут И. К. Макогон и С. Н. Яниколопов, 2013. Ключевым фактором, сдерживающим систематические исследования этих эмоций, является проблема измерения, а именно необходимость наличия психометрических единиц измерений вина и стыды. Тенгни, 1996. Оценивая существующие работы, работы мы сталкиваемся с двумя проблемами. Проблемой используемых определений чувств вины и стыда, а также проблемой того, насколько хорошо эти определения позволяют провести операционализацию рассматриваемых феноменов. Имеющиеся исследования и публикации зарубежных и отечественных психологов в основном касаются эмоциональных проявлений совести, вины и стыда. При этом имеются разногласия по поводу соотношения совести и стыда, вины и стыда. В данной книге, помимо теоретического обзора публикаций по заявленной теме, представлен обширный список отечественной и зарубежной литературы, а в приложении приведены методики изучения совести, вины и стыда. Кроме того, в приложении приводится методический материал в помощь родителям, воспитателям и педагогам, желающим проводить беседы с детьми на тему совести и связанных с ней феноменов.